Глава 33. «Я очень надеюсь, что ты не опаздываешь», — кратчево предупреждает друг по телефону. «Не волнуйся, у меня все под контролем, буду вовремя». «Твое под контролем меня как раз и напрягает». Включая поворотник, я позволяю себе весело рассмеяться и с легкой иронией в голосе заметить. «Не будь букой, дымочек. Может, тебе стоило на мое место найти кого-то другого? Более пунктуального?» Кратчево переспрашивает он. «Именно. Поддерживаю словесный поединок. У нас давно это вошло в привычку». «Может, и стоило, но я уже выбрал тебя. Ты обещала, и не выставляй меня слом, пожалуйста. Этот вечер очень для меня важен». «Да еду, я еду». Успокаиваю дыма. «Не волнуйся, все будет зэр гуд». Гляжу по сторонам и поддаю газу. «Я почти подъехал», — нетерпеливо сообщает дым. «Раньше времени, кстати. Все, не отвлекай от дороги». Я и правда немного задерживаюсь. Договаривались заранее, а времени уже впритык. Благо, не критично. Друг попросил составить ему компанию на важной встрече. Говорит, отец его как муху прихлопнет, если дым упустит долгожданное сотрудничество. А мне нужно просто рядом побыть, послушать умные разговоры в неформальной обстановке. В общем, ничего серьезного. Мы практиковали это множество раз. Демьян не любит приводить любовниц на важные мероприятия, без спутницы не солидно. «Ай, пустяки!» Отмахиваюсь про себя, отгоняя дрянное предчувствие. Ничего непривычного. И все же сердце стучит, как заведенное. Природа моей тревожности совершенно не ясна. Мы с дымом частенько выручаем друг друга. Он, где нужна твердая мужская рука, я, где требуется женское обаяние. Подъезжаю к зданию и понимаю, что место для парковки еще нужно отыскать, а минуты уплывают в никуда. Я хоть и не опоздала, но дым слишком волнуется, может быть, вспыльчив. Да, этого я не учла, но и пораньше выехать возможности не было. Звоню дыму и, чтобы сэкономить время, уточняю, где ставить машину. Заодно сообщаю, что я приехала, и друга догоню уже на лестнице на второй этаж. Потом в попыхах ищу туалет. Если честно, сегодня чувствую себя немножко потерянной. До сих пор не пришла в себя от предложения руки и сердца. Может, это и навевает на меня волнение? Стараюсь выбросить посторонние мысли из головы. Так, второй этаж. А, вот сюда мне нужно. Лечу наверх, быстро перебирая ногами. Дверь передо мной неожиданно распахивается. Я пытаюсь отскочить в сторону, но все же чувствую сокрушительный удар по плечу. Слегка покачиваюсь на каблуках и, вцепившись пальцами в сумочку, неконтролируемо лечу на пол. «Осторожнее!» Обрушивается на меня мужской голос и жалит неожиданное чужое прикосновение. Кто-то откачал воздух в легких. Быть не может. Да нет, точно показалось. Тело не слушается, я упала, а мужчина присаживается рядом, чтобы помочь мне подняться. Мой взгляд с опаской нащупывает носки черных, натертых до блеска туфель. В искусственном освещении они горят удивительно ярко. При других обстоятельствах я бы завидовала, но этот голос отправляет меня прямиком в преисподнюю. А я попросту боюсь поднять лицо. «Прошу прощения, с вами все в порядке?» — настороженно уточняет мужчина. Я слышу. Слышу, как изменился его тон, как в нем появились жесткие нотки. Это не может быть ошибкой. Этот голос снился мне во снах. 2 года. 2 чёртовых года. Я порываюсь встать, и мужчина помогает. Мне ничего не остается, кроме как принять его удушающую заботу. И вот все как в замедленной съемке. Мы оба поднимаемся, я задираю лицо и смотрю в некогда любимые бездонные черные глаза. «Абсолютно!» Выплёвываю я и пытаюсь справиться с навалившейся паникой и обжигающей волной отвращения. Освобождаюсь от его ненавистных пальцев, чувствую, как по телу бежит дрожь и разливается давно позабытый огонь. «Арина?» Скупо выдавливает он, и мы вместе, не сговариваясь, потрясенно оглядываем друг друга с ног до головы. «Здравствуй». Его жалящий взгляд царапает мне лицо. Хочется отвернуться, укрыться, спрятаться от этого человека. Но я не трогаюсь с места. В 18 лет я бы, поджав хвост, бежал от него подальше. Теперь же смело расправляю плечи и равнодушно встречаю его выжидательный скупой взор. На дне черных омутов больше ничего нельзя разглядеть. Только непроницаемая тьма, ни удивления, ни подозрительности, ни злости. Угнетающая тишина превращается в ужасающий гул. Как рой пчел, что вот-вот налетят и растерзают меня. Как это сделал Нил 8 лет назад. не оставив живого места на моей истерзанной душе. «Я поздоровался с тобой, если вдруг ты не расслышала». Роняет он бесстрастно. «А давай без этого. Я ничего не слышала, ты ничего не говорил». Бросаю я ему в лицо и резко отворачиваюсь, сама распахиваю тяжелую дверь и прохожу в торжественно наряженный зал. Руки не слушаются, а деревеневшие пальцы впиваются в сумочку. Ничего не помогает прийти в себя. Дым перехватил меня через пару минут после встречи с Нилом, и я, честно, пытаюсь держаться. Поверить не могу, он здесь, здесь, вернулся. Что ему в своих излюбленных штатах не сидится? Проваливал бы обратно. Как меня угораздило встретить его в многомиллионном городе. Когда мы впервые увиделись, на нем был пиджак с чужого плеча, чужая машина, и он прикидывался другим человеком. Сейчас же его костюм стоит дороже моего. От блеска туфлей слезятся глаза, а от одного вида этого мужчины хочется выйти на весь ресторан. Я медленно выдыхаю, стараясь взять себя в руки. Пытаюсь рассуждать логически. Здесь его родина, его семья, возможно, друзья. Это нормально, что Нил бывает здесь время от времени, а может, он вернулся навсегда. Это вообще не мое дело. Я не должна так несдержанно реагировать. Меня никак не должна волновать мысль о его присутствии в этом ресторане, городе или даже стране. Секунды убегают в никуда, и я начинаю себя грызть за собственное поведение. Я нагрубила, ясно показав свою слабость и многолетнюю обиду. И это неприятнее всего. Всегда плохо быть слабой. А когда это еще и заметно окружающим, да ладно. Обиду? Пфф, мне вообще плевать. Просто он появился из ниоткуда. Так неожиданно, что я не сумела как-то достойно и сдержанно ответить. И правда дежавю. Мы вновь неожиданно встретились, он вновь меня толкнул, потом поддержал, спас от падения. Так, ну все, начинается. Нервозно выдыхает дым, набирая воздуха в грудь. Если я упущу этот контракт, будет очень и очень неприятно. И кивает куда-то в сторону. Я уже почти успокоилась и даже успела натянуть на лицо самую очаровательную из своих улыбок. Поворачиваю голову туда, куда смотрит дым. И не могу сдержать отчаянного тихого вопля. «Они идут», — тихо замечает дымочек. А я отказываюсь верить, потому что прямо к нашему столику уверенной походкой приближается Нил под руку с невероятной длинноногой блондинкой. «Куда идут? К нам?» Заикаюсь я от приступа удушья и кашусь на дыма. «Угу. Отыграй партию без запинок, окей?» «Да чтоб оно всё!»